Глава 20. Передо мной поставили тарелку рыбных деликатесов: устрицы, креветки, красную и даже черную икру. Дима поморщился, словно съел лимон. «Маленькая порция», — высказал он официанту. «Еще одну». Молодой человек учтиво кивнул и удалился. Я лишь хмыкнула и покачала головой. «Какой избалованный! У тебя уже есть планы на Новый год?» – спросила я. «Сегодня была небольшая годовщина наших, так сказать, отношений. Второй месяц сумасшедшего секса. Не совсем планы, скорее традиция. Что-то вроде корпоратива с парнями», – ответил Дима. Я недовольно прищурилась. Мне пришлось напомнить себе, что я не имела права на ревность, но она всплыла сама по себе. Стоило представить мужской корпоратив. Выпивка, клуб, девушки с сомнительной репутацией. «Ясно», — буркнула я. «А у тебя?» — как ни в чем не бывало, — спросил Рогозин. Мне показалось, он потешался надо мной. «Я еду домой», объявила я и устало вздохнула. В последний раз видела родителей на свой день рождения. Откусила креветку и решила развить тему. «Знаешь, мама тогда сказала держаться от тебя подальше». Он усмехнулся и облокотился на спинку кресла, подозрительно довольный моим заявлением. «И что ты ей обо мне говорила?» «Ну, я... ничего такого. У папы случился бы сердечный приступ, если бы он узнал, что я должна денег какому-то лысому бандиту. Я потому и пошла к тебе, а им даже не стала рассказывать. Только намекнула, что встретила тебя в городе и могла бы наладить с тобой контакт. Но мама сказала, что такому человеку, как ты, совершенно неинтересно разбираться с проблемами малолетки вроде меня». Я хитро улыбнулась. «Как оказалось, ты свой интерес поймаешь везде». Дима фыркнул и зачерпнул ложкой черной икры. «И после этого заявления ты молчишь о наших встречах», — продолжил он. Я посерьезнела. «Дима, я не шучу. У папы очень большие проблемы со здоровьем. Они меня вообще отпускать не хотели в чужой город. Одну. Если с ним что-то случится...» Я потупила взор и собралась. «Давно не ревела, Юля? Даже думать об этом не хочу. Дело не в тебе, я уверена. Просто папа вообще не готов видеть меня в обнимку с противоположным полом. Мне кажется, они даже с общежития меня переселили, чтобы меньше тусовалась и больше училась». Я подняла на мужчину взгляд и всего долю секунды увидела оттенок стальной ярости в его глазах. Он быстро замаскировал ее понимающей улыбкой. Но этот момент я никак не могла забыть. «Ты же не собираешься ему говорить о нас?» — нервно спросила я. «Зачем мне это?» — ответил он вопросом. «Без понятия. Может быть, у вас были какие-то разногласия, но я не думаю, что ты захочешь скандала. И, кстати, что за разногласия?» «Ничего личного», — холодно бросил Дима. «Только бизнес». До конца вечера он был молчаливым и не реагировал на попытки его разговорить. Наши отношения напоминали качели. То он был так нежен и сладок, что становилось почти приторно, то холоден и отстранен, как сейчас, будто бы Рогозин страдал раздвоением личности. Или его маска превосходства и надменности не позволяла истинному Диме проводить со мной время. А какой он вообще истинный? На следующее утро я села в автобус и поехала в родной город. Меня грызли сомнения, терзала ревность. Да еще и начались эти дни, которые, впрочем, были единственным хорошим событием. Дима часто пренебрегал защитой, и я в конце концов подсела на таблетки. Находиться в отчим доме было странно. Вроде бы все такое родное, знакомое. Каждая вещичка вызывает море эмоций и воспоминаний. Я даже отрыла на шкафу плюшевого медведя, подарок Рогозина. Но в то же время обстановка нагоняла тоску. Не мое. «Доча, ну что ты бродишь, как неприкаянная?» — возмутилась мама. «Столько работы по дому. Комнаты вычистить, стол накрыть». Пока она бормотала, я смотрела кухню и зал. Идеальная чистота. Новый год наступит через 2 дня. И что же, уже сейчас готовить? Она говорила только о готовке, уборке и папе. В заботе о доме и муже был смысл всего ее существования. И мне почему-то стало ее жаль. Хотела бы я также провести остаток жизни. В ту минуту я поняла, что нет. А вот чего бы мне на самом деле хотелось, я все еще не знала. Наверное, многие люди просто плывут по течению всю жизнь. И лишь единицам удается найти себя. А может быть, моя мама вполне счастлива. И большего ей даже не хочется. Ведь все мы такие разные. «Ты меня слышишь?» — прикрикнула она. «Еще куриц покормить надо». «Отстань от ребенка», — вступился за меня папа. Он только закончил важный телефонный разговор и вышел к нам. «Давайте-ка я лучше свожу своих девочек в магазин за вкусняшками». А вот папе нравилось нас баловать и работать. Он всегда был трудоголиком, тяжким трудом добывал деньги, но с легкостью от них избавлялся. Чем дольше я находилась дома с родителями, старыми друзьями и родственниками, тем больше мне хотелось обратно, в чужой город, к чужому мужчине. Я сошла с ума? Тоска! Написала я Диме 31-го днем, когда все блюда были приготовлены, а все пылинки сметены. Ответ пришел незамедлительно, потому что меня нет. Да, ты бы меня развлек, хотя здесь есть Ваня. Я улыбнулась нашим гостям. В канун праздника пришла мамина лучшая подруга, тетя Люба. Ее обожаемый сын всюду ходил за ней хвостиком. У него была по-деревенски модная челка и слегка пробивающийся пушок, пародия на усики. Достойная замена Диме, ничего не скажешь. Что еще за Ваня? Друг детства. Вырос, похорошел. Злорадно хихикая, я то и дело косилась на парня. Он мне улыбнулся, обнажив свою кривоватую улыбку. «Кажется, я запала». «Ну-ну», — пришел зловещий ответ. Прямо мурашки по коже пробежались. А потом кликнуло новое сообщение и стало как-то не до смеха. «Совет вам да любовь. На свадьбу не приеду. Занят». «Ну вот, обиделся», — пробормотала я. «Продолжить диалог мне не дали, потому что Ване было очень интересно послушать о жизни в столице. По крайней мере, так заверила тетя Люба. А о чем думал молчаливый Ваня, я могла только догадываться. Остаток дня тянулся невыносимо медленно, поэтому я решила пить. Часов 6 вечера подтянулись еще гости, друзья родителей, мои крестные, бабушки, соседи и еще половина города. И всем им было, ну, очень интересно послушать, как же все-таки живется в столице. А поскольку мне становилось все веселее и веселее, я начала развлекать гостей историями, половину из которых придумывала на ходу. Больше всего их впечатлил рассказ о преподах-взяточниках и подругах-предательницах. Я, естественно, сглаживала детали, переводила все в шутку, чтобы не волновать папу. Когда часы забили ровно полночь, и мы все дружно чокнулись бокалами, я почувствовала вибрацию в кармане. Помимо множества поздравлений от знакомых и моих новых подруг, было одно, самое желанное. С Новым годом, Юляша! С новым счастьем, дядя Дима! Ответила я, не в состоянии скрыть улыбку, и послала еще. Ты счастлив? Еще нет, но буду. Позвони. Через пару минут я попрощалась с гостями, потому что и правда уже валилась с ног. В компании близких и шампанского было весело, но стоило остаться наедине с собой, стало до противного уныло. Так хотелось теплых объятий, ласкового шепота и просто ощущения, что я кому-то нужна, что обо мне заботятся, что я не одна. Дима долго не отвечал. Я уже собралась класть трубку, как включился вызов. Послышался шум, громкая музыка, крики, голоса, женские, хохот. Я все слушала, ожидая чего-то, а сердце тревожно забилось, ведь я уже знала, что случится худшее. «Чей это телефон? Димочки?» — раздался пьяный голос барышни. «Упс, он включен! Дай сюда!» А вот этот голос я знала. Надежда. Хотела отключиться, потому что не хотела ее слушать, но буквально оцепенела, когда она начала говорить. «Ты все еще ждешь чуда, глупышка? Его не произойдет. Рогозин был и будет моим. Я сейчас иду к нему, чтобы сообщить важную новость. И тебе она точно не понравится». Она отключилась, а я так и осталась сидеть застывшей статуей. А потом тихонько отключила телефон и легла на подушку. Слез не было, никаких эмоций вообще. Мне почему-то казалось, что и не будет. Все просто так ожидаемо. Я заснула ближе к рассвету, тихонько спустилась в подвал, взяла бутылку шампанского из папиного загашника и самостоятельно ее осушила. Я никогда особо не увлекалась алкоголем, но вот именно тогда хотелось просто напиться до чертиков, чтобы стереть любые мысли о нем. Любые. И мне это удалось. Проснулась далеко за полдень с деревянной головой. Меня разбудили крики родителей. Точнее, орал папа. А мама, как всегда, пыталась сгладить конфликт, чтобы он особо не нервничал. Он кого-то бронил последними словами. Я не могла разобрать четких фраз. Как говорится, бойтесь своих желаний. До вечера думать я могла лишь о том, где взять чудо-средство от головной боли, потому что ни одна таблетка не помогала от бодуна. День пролетел как одно мгновение. За ним еще один. И еще. Я стойко игнорировала свой телефон, входящие вызовы и сообщения. Тем более моя неугомонная мама всегда знала, как меня отвлечь. То мы перебирали мои старые вещи, то фотографии для альбома. Но Дима даже на расстоянии меня преследовал. Я нашла его фотографию 5-летней давности. Он, его отец и мой сидели у нас дома за столом. Рогозин-старший выглядел как уставший, потрепанный жизнью старик, а вот его сын ничуть на него не похож. Дима был немного моложе и худощавее. В его глазах, казалось, отсутствовали краски. «О, я думала, папа все выбросил», — прокомментировала мама. «Почему?» — спросила я. Думала, она сейчас переведет тему в другое русло, но, видимо, обстановка располагала к разговору. Мы сидели в гостиной у камина, в котором потрескивали угли. Обложившись альбомами со старыми фотографиями и ноутбуком с новыми. «Наверное, из-за Сережи», — произнесла мама. «Он же был папиным крестным, можно сказать, покровителем. Знаешь, когда я встретила твоего папу, он был простым студентом, не очень способным между нами девочками. Если признаться...» Я и не думала, что у нас получится что-то серьезное. Но ты же любила его, — возмутилась я. Конечно. Только поэтому продолжала с ним встречаться, хотя мои родители были против. А ты знаешь, какие они лояльные. Но ты бы видела Лешу. Такой ребенок! Мама хмыкнула. Да он и сейчас такой. Она задумалась о чем-то своем. Но снова обратила внимание на фото. Его папа, твой дедушка, погиб, когда нам было под 19. Они не сильно ладили. Леша был бездельником, но душой любой компании. А вот после смерти отца резко изменился. Посерьезнел. Наверное, что-то для себя понял. Вот тогда и появился Сергей Рогозин, его крестный. Сразу привлек Лешу к бизнесу, и через полгода твой папа сделал мне предложение. А вскоре у нас и ты появилась. Тяжелое время было, Юлечка. Папа много работал, рано уходил, приходил под вечер. Я скучала жутко. Она невесело хмыкнула и добавила. Но и деньги начали появляться. Мы тогда в квартире покойного свекра жили. Обшарпанная двушка. Ты и не вспомнишь. Сначала машину купили, потом ту квартиру продали, добавили денег и переселились в центр города. А когда тебе 5 лет исполнилось, купили здесь участок и потихоньку начали строиться. Я кивала, переполненная гордостью за своих родителей и тем, что отец смог достичь всего сам, хотя, вероятно, многому он обязан Диминому папе. А что случилось после смерти Сергея Рогозина? Мама потупила взор. У них был общий бизнес. Их завод, поля. Доля Сергея по наследству перешла Дмитрию. Сережа его с малых лет привлекал. Помню Диму еще подростком. Он тогда пытался во всем подражать отцу. В костюме ходил, с барсеточкой. Я хихикнула, представив его. «Он, наверное, в галстуке родился», — хмыкнула. Мама скосила на меня любопытно-вопросительный взгляд. И я поняла, что конкретно проболталась. Сколько его помню, всегда был таким строгим и серьезным. Быстро исправилась. Мама кивнула в согласии. «Ну, вот тогда Дима оборзел, по правде говоря. Он заявил, что собирается привлечь какого-то сомнительного спонсора, чтобы расширить производство. Они даже начали переговоры с местным депутатом о долгосрочной аренде земли под посев. Но папе все это не очень нравилось. Кажется, Дима собирался заняться чем-то нелегальным». Мама придирчиво меня осмотрела, будто взвешивала, достаточно ли я взрослая, чтобы знать. «Поля маковые», — произнесла она зачем-то шепотом. «И не только. Понимаешь?» Я округлила глаза. «Дима хотел производить наркотики?» Она пожала плечами. «Это мои догадки». Папа категорически запретил мне совать нос. Но тогда он был в бешенстве. Завод – его детище. Он там днями пропадал, чтобы производство наладить. А тут приходит какой-то дрыщ малолетний и ставит условия. В общем, он что-то сделал, что Дима быстро согласился продать ему свою долю, после чего вообще уехал. Пускай мама многого не понимала, Но я уже немножко знала Диму, и варианты событий то и дело возникали в голове. Что же мог сделать папа? Чем-то припугнул его? Подставил? Хотя Диму, наверное, можно понять, прервала мои мысли мама. Представь, он же рос без матери. Папа только погиб. На него все так сразу свалилось. А молодые люди слишком легко поддаются влиянию старших, авторитетных. Стервятники тут же налетели. По слухам, он связался с плохой компанией. И зараза одна к нему прилипла. Прошмандовка столичная. И как она на него вышла, ума не приложу. Покрутилась возле него и бросила, когда сделка со спонсором не удалась. Мама говорила, а я усердно прятала глаза. Боялась, что у меня все на лице написано. И что Диму я узнала слишком близко. И что его прошмандовку видела не раз. Но что-то в этой истории не давало мне покоя. Грызло любопытство, что сделал папа. И почему все-таки Надя бросила Рогозина? «Рогозин потерял много денег?» — спросила я. «Потому он обиделся на отца?» «Да», — подтвердила мама. «Судя по всему, спонсор ему обещал намного больше, чем дал папа. Вот он и заточил на Лешеньку зуб. А теперь она не договорила, но я и так сложила два и два. Даже дернулась от неожиданной новости». «То есть Дима сейчас папе бизнес разрушает? Он всех клиентов увел?» Я ждала ответа с затаенным дыханием и сжатыми руками. Пальцы дрожали. Это было бы слишком жестоко. Нет, он не посмел бы. «Ну, твой папа точно не знает. Они тогда вроде не так плохо разошлись. По крайней мере, скандала не было, да и столько лет прошло. «Мама!» — воскликнула я. «Тогда зачем ты так говоришь? Это же просто твои глупые догадки и клевета. Ты мне напоминаешь бабушек-сплетниц, которые сидят на лавочках и перетирают всем косточки. Одна проститутка, другой наркоман. Юля!» Грозно прикрикнула она на меня. «Я вообще-то ничего не говорила. Ты сама предположила. И я точно так же сложила все факты и пришла к определенному выводу. Больше врагов у Леши нет. И вообще, чего это ты на мать кричишь из-за какого-то? Но он не враг папе», — вступилась я. Тут уж вновь заострилось мое чувство справедливости. Ты сама это надумала. А когда мы с Димой встретились, он абсолютно нормально со мной общался, без какой-либо злобы. Так, говорю в последний раз. Окончательно разозлилась мама. Даже взгляд ее стал колючим. Ты избегаешь этого мужчину всеми возможными способами. Ты меня поняла? Увидишь его когда-либо снова? Сразу разворачивайся в другую сторону и беги. Я пораженно охнула. Но это же бред! Зачем мне так поступать, если у вас даже нет доказательств, что он сделал что-то плохое? А если все же сделал? Задала вопрос мама. Если все слухи о нем – правда, представь, что он по уши в наркобизнесе, обзавелся влиятельными друзьями и теперь через них не дает папе покоя. Да из-за этого у Леши два сердечных приступа. Побойся Бога, Юлечка. От таких людей нужно держаться подальше. Ты только представь, что с папой будет, если вдруг этот Рогозин сделает что-то с тобой. Слова, как удар грома, в самое сердце. Я даже дышать перестала на мгновение. Все прошедшие месяцы пролетели перед глазами, как одно мгновение. Улыбки, подарки, объятия, взгляды, слова, вся его нежность, вся его страсть, все необъятное удовольствие и тепло, что он мне подарил. Все ради того, чтобы подобраться к моему отцу? «О, Боже!» – прошептала я на выдохе. «Юль, мама примирительно меня обняла и погладила по волосам, но я даже не смогла отреагировать. Я просто хочу, чтобы ты понимала, насколько жестокими могут быть люди. А ты ведь совсем юная у меня, не понимаешь, не видишь всего, что видим мы с папой. Я же тебе добра хочу, доченька». Я затряслась от немых рыданий, не смея поделиться своими мыслями. Не могла я ей рассказать, просто не могла. Засыпая, вспомнила один из вечеров, когда Дима забрал меня в свой дом. Мы лежали в его постели после потрясающего секса. Я начала засыпать, полностью расслабленная и довольная жизнью. Но Дима, как всегда, был живчиком. «Юль, Юляш, а у меня штучка одна есть». «Я знаю, Дим, знаю», — сонно пробормотала я. «Ты молодец, она у тебя большая и очень твердая». Ощутила, как затряслась его грудная клетка в беззвучном смехе. «Я тебя обожаю», — вдруг прошептал он, но с какой-то заминкой. Будто другое слово грозило сорваться с губ. А штучку завтра покажу. Штучкой оказался агрегат с вибрирующей функцией из секс-шопа. Дима же обещал расширить мои горизонты и выполнял обещания превосходно. Милые, смешные, романтичные и даже безумные моменты то и дело всплывали в памяти. Нам просто было хорошо вместе. Даже не нужно было стараться. Стоило закрыть глаза, и улыбка сама собой расползалась на лице от мысли, что он был рядом, держал за руку или шептал какие-то пошлости на ушко. Но ведь не могло быть все так сладко. То меня навещали сомнения, раздумья по поводу будущего, то добивали ревностные мысли о Наде. Она давила больше остальных. Он любил ее. А сможет ли полюбить меня? Ведь я открыла глаза и резко села в постели. Потянулась к телефону. На часах было 2:03. Палец сам с собой нажал вызов последнего пропущенного. Рогозин ответил мгновенно. «Ты где?» – требовательно спросил он. «А ты не знаешь?» – я звучала безжизненно. «Знаю», – ответил он и замолчал на какое-то время. Я не представляла, что ему говорить и о чем спрашивать. Просто ждала. «Когда ты приедешь, Юль?» Дима задал этот вопрос с такой интонацией, будто от моего ответа зависела его жизнь. Столько нужды, столько надежды было в его голосе, что на глаза навернулись слезы. Так не могло быть. Невозможно настолько хорошо притворяться. Я не могла поверить, что безразлично ему, что ничего для него не значило, и все лишь ради мести. Нет, мама ошибалась. А я не собиралась так просто убивать нас, даже не услышав его версию событий. «Я возвращаюсь завтра», — решительно произнесла я. Правда, голос мой дрогнул. «Ты плачешь, что ли?» — спросил он. Шмыгнула носом. «Угу. Чего?» «Скучаю. И ведь ничуть не врала». «Дуреха моя», — пробормотал Рогозин и вздохнул. Его голос тоже звучал устало. а трубку чего не брала. Не хотела вас с Надеждой перебивать. Огрызнулась я и отключилась, даже не дав ему ответить. Хочу смотреть ему в глаза, когда буду расспрашивать обо всем. Через несколько секунд пришло сообщение. Мне нужна только ты. И этого крохотного признания хватило, чтобы я поверила.